Глава 5. Колдовской двор. На пятый день скачки потемневшие сосуды оплели тело до пояса, а в затылке поселилась ноющая боль. Все чаще Саш закрывал глаза, доверяясь лошади и друзьям, с трудом заставляя себя держаться в седле. Леган не спускал с него глаз и, хмурясь, погонял лошадей. По его указанию Линга отыскивала в глубоких оврагах особую траву, и лошадей кормили именно ею. Только это позволяло животным выдерживать длинные переходы. Но все же и их силы были на исходе. «Нечего нам будет оставлять этому гейдру», – проворчал Ангус при свете укромного костра, разглядывая подковы лошадей. «Я очень удивлюсь, если завтра к полудню они не упадут от изнеможения». «Надеюсь, что удивляться тебе не придется», – бросил Леган, натирая спину Саши очередным составом. «Мы движемся достаточно быстро. Завтра после полудня должны быть возле ущелья». Саш поднял голову, стер со лба болезненный липкий пот. Тучи, то и дело исторгающий надоедливый дождь, наконец рассеялись. И теперь бледный горизонт впереди подпирала темная гряда гор. Пик Мерулия, все еще освещенный уже севшим за дерзкие леса Алателем, багровым острием вонзался в звездное небо. Торопясь заглушить запах, поднимающийся из котла, у костра появилась Линга с пучком манелы. Где-то в темноте замер Тиир, прислушиваясь к звукам саунского леса. «Что за травы послужили основой твоей мази?» – заинтересованно спросил Ангус, втягивая терпкий запах. «Что-то мне он кажется знакомым, и не привлечет ли он к нам внимания?» «Запах исчезнет, едва мазь впитается в кожу», – ответил Леган, с тревогой рассматривая смертельную сетку на теле Саши. «А то, что он тебе знаком, меня нисколько не удивляет. Именно так пахнет в большом гроте гранитного города, где писцы переписывают старинные трактаты». «Однако там не растет ни травинки», – покачал головой Ангус. «К тому же банги предпочитают иметь дело с камнями, а не с растениями». «Фитили ламп», – объяснил Легант, – «они так пахнут. Банги делают их из паутины, так же, как и самую дорогую бумагу. А эта мазь сделана из яда горных пауков, поэтому запах тебе знаком». «Демон тебя забери!» – скричал Ангус. «Яд горного паука убивает, лишь коснувшись кожи Элбана. И этим ты хочешь излечить Саша?» «К сожалению, я не могу его излечить», – вздохнул Леган. «Но этот состав поможет ему держаться в седле. Он отыскивает в теле запасы силы даже тогда, когда, кажется, ее не осталось ни капли». «Ну-ну», – нахмурился Ангус. «Посмотрим, что за умельцы властвуют в колдовском дворе. Не нравится мне то, что творится с сосудами Саши. Дюжину лет назад я прислуживал священнику имперской гвардии. В холодной степи всегда было неспокойно. Мы везли продовольствие в гарнизон у верхних порогов. Когда миновали укрепление в проходе Шигана, на наш обоз напали мертвые копейщики Адрада. Их было не больше дюжины. Но каждый из них унес с собой не менее двух жизней. Их пришлось порубить на куски. И на обрубках проступало вот такое же плетение. Правда, оно было синего цвета. Но уверенности мне это не прибавляет. Это плетение посинеет тоже, если заражение достигнет гортани. Глухо сказал Леган. Не оплакивай Саша раньше времени. У него пока еще достаточно сил. Так ли это? Подозрительно спросил Ангус. Послушай, Саш, насколько ты владеешь собой? Все ужасные истории про мертвых копейщиков Адрада начинались с того, что после специального обряда пленник терял сознание. А когда открывал глаза, то оказывался живым мертвецом, исполняющим приказания своего повелителя. И что-то я не слышал об излечении от этого недуга. «Услышишь», – жестко сказал Леган, – «если излечишься от болтливости. Не все мысли, что появляются в голове, следует пробовать языком на вкус». «Ты не первый обвиняешь меня в болтливости», – махнул рукой Ангус. «Поэтому я не обижусь. Кстати, мертвые копейщики не принимают пищу. Они идут в бой до тех пор, пока их суставы не высохнут, а сухожилия не полопаются. Конечно, если раньше не попадут под клинки имперских или саунских воинов. Саш, как у тебя с аппетитом?» Саш отрицательно мотнул головой. Его не слишком обеспокоили слова Ангуса, но только потому, что они не стали для него новостью. Последние 3 дня он не мог даже смотреть на пищу. И во время скачки по лесным дорогам и пустынным проселкам, и в короткие мгновения привала, и по ночам, когда не спали только дозорные и он, Саш боролся. Ему казалось, что липкая паутина обволакивает его, и невидимый паук уже трясется от жадности, ожидая, когда же тело жертвы достаточно переварится, чтобы высосать его без остатка. Вялость и безразличие заполняли сознание. Саш стискивал зубы и вновь пытался вызвать в себе утраченные способности. Он думал, что справился бы с этой напастью за один день, если бы его исчезнувший дар дал ему такую возможность. Но еще был зов. Почти неслышной мелодией он наполнял лес, ночное небо. Тонкой нитью тянулся с запада, успокаивая и жалея. Он словно приносил облегчение. Только сеть, что оплетала тело Саши, от этого зова становилась крепче стали. Казалось, еще немного, и собственное тело перестанет подчиняться ему. «Слышишь?» – тревожно спросил Леган. «Это Тох зовет тебя. Я удивляюсь, как ты держишься. Пожалуй, мантия сдерживает его приказы. Я поддерживаю ощущение тела мазью, но не могу покрыть ею твой дух. Держись и не выпускай из рук меч. Уж он-то точно не подвластен Тоху». «Чего Тох хочет от меня?» – с трудом выговорил Саш. «Спроси, чего он хочет от Элайрона», – горько усмехнулся Леган. «Вероятно, он чувствует в тебе врага или выполняет чью-то волю». «Разве кто-то может приказать такому колдуну?» – спросил притихший Ангис. Леган помолчал, поднялся, вглядываясь в темноту. «Может, Ангис, но гораздо страшнее, что кто-то властвует над теми, кто способен отдавать приказы Тоху». Из темноты вынырнул Тиир. Он встревоженно оглядел спутников, нервно лязнул мечом. «Мы окружены». «Я знаю», – неожиданно спокойно кивнул Леган и протянул руку Сашу. «Пойдем». Они шагнули в сторону от костра. Лошади, тревожно всхрапывая, жались к огню. А впереди, там, где ночные кусты сливались в неразличимую пелену, неожиданно сверкнули горящие глаза. «И еще, и еще». «Со всех сторон», – коверкая слова, произнес на Ари Тиир. «Не меньше 4 дюжин». «Волки», – кивнул Леган, останавливая Лингу, уже наложившую стрелу, на тетиву. «И непростые волки. Они пришли за Сашем». «Где наш добрый Нари?» – мрачно спросил Ангел. «Сейчас бы сказал. Линга, бери тех, что справа. Дан, твои слева. А тех, что в центре, мы порубим на мелкие куски. А будь здесь песик, от одного его рыка вся эта стая помчалась бы, не оглядываясь, до верхних порогов. Отчего они не нападают?» «Зачем?» – прошептал Леган. «Они ждут, когда Саш перейдет на их сторону». Ангел оглянулся. Саш стоял за их спинами, закрыв глаза и стиснув пальцами рукоять меча. «Ты как, Саш?» – хрипло спросил священник. «Не собираешься прогуляться с этими зверьками?» «Пока подожду», – ответил Саш. Спутники достигли гор к полудню. Заснеженный хребет перегородил небо на треть, когда лес окончательно поредел, и долина начала подниматься вверх, постепенно превращаясь в каменистые отроги. Лошади скакали из последних сил, словно чувствуя, что в полли за отрядом несется стая огромных белых волков. «Загоняют, как стадо лайнов», — крикнула Линга, оглядываясь. «Выдавливают к югу», — отозвался Ангус, прижимаясь к шее хрипящего коня. «Я слышу шум. Это река?» «Северный Кадис здесь выбегает на равнину», — прокричал Леган, показывая на темный распадок. «Белое ущелье?» — подал голос Тиир. «Нет», — откликнулся старик. «До ущелья еще 50 ли по узкой долине. Но поселок, о котором говорил Орд, и колдовской двор уже близко. Там мы сможем укрыться. Скоро выйдем на тракт, который идет вдоль реки. Линга, возьми». Девушка оглянулась и приблизила разгоряченного коня к старику. Он сжимал в руке зеленую ветвь. «Смарак?» – поразилась Линга. «Да», – кивнул старик, понукая коня одной рукой. «Возьми. Это единственная уцелевшая ветвь смарага с Мерсилванда. Будь рядом с Арбаном. Если увидишь, что его глаза застилает серая пелена, хлестни по лицу». Саш скакал впереди всех. Он почти лежал на шее лошади. Взмыленное животное не требовалось торопить. Ужас перед настигающими волками гнал его вперед. «Эй!» – встревоженно заорал Ангус, пытаясь нагнать Саши. «Леган, как бы наш друг не вывалился из седла». «Не вывалюсь», – прошептал Саш. Ангус ударил и так надрывающуюся лошадку, поравнялся с Арбаном и едва не натянул поводья. Зубы Саши были стиснуты, кровь выступила на губах, судорогой скручивала ноги и руки. На лице Линги, которая догнала Сашу с другой стороны, отпечатался ужас. «Спокойно!» – послышался сзади хриплый голос Леганда. «Пока Саш владеет собой, они не приблизятся. Впереди, в четверти ли, сухое дерево у серой скалы. Сразу за ним осыпь и тракт. Пост стражников за скалой. Правда, я удивлен, что на ней нет наблюдателя». Лошади на последнем дыхании домчались до скалы. Из-под копыт полетели камни. Резко натянув поводья, подсаживая лошадей на круг, друзья стали спускаться к тракту. Блеснула лента реки. Показался заросший тонущими в воде кустами противоположный берег. Распахнулась горная долина, прорезанная рекой. На узкой полосе тракта между крутым склоном и речным обрывом шел бой. Ощетинившиеся копьями, прикрывая щитами, дюжина самских гвардейцев сдерживала отряд радских мечников и двоих архов, вооруженных дубинами. Убитые с той и другой стороны лежали под ногами. Радские мечники укрывались за спинами чудовищ. Архи недовольно отмахивались от копий и понемногу теснили гвардейцев вглубь долины. Все это Саш успел разглядеть мгновенно. Чувствуя, что силы, которыми он сдерживал последние дни, охватывающие его оцепенение, подходят к концу, освобождая накопившуюся боль, он закричал так же, как кричал на границе дары. Разметал оторопевших радов, снес мечом голову одному из архов и, едва не распоров бок коня, а копья гвардейца, увидел, что и второй арх валится с обрыва, с визгом расцарапывая морду. Не знаю, кто здесь Гейтер, которому передавал привет Орд, но ради Элла не опускайте копья, закричал Леган. Саш медленно вытер меч, вставив ножны, и сполз на землю. В полуварме локтей у каменной осыпи сгрудились рыча волки. Ангес и Тиир не оставили в живых ни одного рада. Гвардейцы словно пришли в себя и с опаской, обходя поверженного арха, двинулись на волков. Линга скинула лук, и через мгновение огромный грязно-белый вожак забился в судорогах, с торчащей из пасти стрелой. С рычанием стая стала медленно отступать. «Приветствую отчаянных странников!» Опустив копье, прохрипел рыжий бородач. «Я уже с дюжину лет не слышал о белых волках между Крильдисом и Кадисом, тем более летом. Зачем вы привели их сюда?» «Я, кстати, тоже удивляюсь», — раздраженно откликнулся Ангес, неумело протирая клинок. «Зачем было везти сюда волку, если у вас и собственного зверья в достатке?» «Гейдер, к вашим услугам», — ударил себя кулаком в грудь бородач. «Никогда я еще не был так рад обычным путникам. Еще немного, и привет от Орда передавать было бы некому. Старик, у тебя отличные воины. Никогда не слышал, чтобы арху сносили голову мечом. А уж чтобы на скаку выпустить стрелу точно в глаз, этому даже в Глаулине не учат. И это сделала девчонка. Я не верю своим глазам. Или вам часто приходится охотиться на архов?» Линга гордо взмахнула рукой, на которой блеснули клыки арха, и поспешила к Сашу. Он выпустил поводья изнеможденной лошади и привалился к скале. «Что тут случилось?» — спросил Легант, подхватывая коня Линги. «Два моих стражника несли караул у скалы», — помрачнел Гейдер. «Утром я отправил смену, которая вернулась с полпути. Они увидели, что стражники убиты, и их тела пожирают архи. Я поднял полторы дюжины оставшихся у меня гвардейцев и поспешил сюда. Результат ты видишь. У меня осталась дюжина воинов. И что при этом убиты два арха и полторы дюжины радских разбойников, меня совсем не радует. Ты обрадуешься еще меньше, если узнаешь, что не только белые волки разгуливают по равнине между Кадисом и Крильдисом», — вздохнул Легант. «Эти архи и рады только передовой отряд. Их не один арт. Завтра или уже сегодня они могут оказаться здесь». «Значит, пришло время сложить голову», — зло бросил Гейдер. «Главное постараться, чтобы голова каждого погибшего самского гвардейца обходилась врагу как можно дороже. Теперь мы уже не будем так беспечны. Спасибо тебе, старик, и твоим друзьям за выручку». «Спасибо Орду», — отозвался Ангес, успокаивая лошадей. «Если бы не эти кони, которых мы тебе пригнали, сейчас бы волки хрустели нашими косточками». «После такой гонки эти лошадки мало на что годны», — прищурился Гейдер. И только не говорите, что это было единственной целью вашего путешествия. Только Эл знает все цели Элбана и пути, которые ему выпадут, развел руками старик. Меня зовут Легант. Со мной Тиир, Ангес, Линга и Саш. Вот знак короля Даргона. Но у твоей заставы, Гейдер, мы оказались случайно. Наш друг Саш серьезно болен. Мы идем к колдовскому двору. Нам нужен лекарь. Легант! Испуганно позвала Линга. Старик шагнул к Сашу и замер. На его обнаженной груди отчетливо выделялись красные, отдающие в синеву узоры. «Тиир!» — крикнул Легант. «Срочно отвар Лукуса!» «Демон меня забери!» — воскликнул Гейдер. «Неужели вам удалось приручить мертвого копейщика?» «Нет!» — покачал головой Легант, прикладывая к губам Саша кожаную бутыль. «Этого копейщика никто не сможет приручить. Вот только бы еще не дать ему умереть. Пей, Саш. Сейчас только сон спасет тебя от гибели. Пей. До каменных стен заставы один ли. Потом пара ли по узкой тропинке к гнезду колдуна. И мы на месте. Пей, Саш. Не сдавайся». Саш глотал пряный напиток. Чувствовал, что боль отступает, замещаясь усталостью. Веки становятся тяжелыми, и глаза закатываются. Последним усилием воли он прижал к груди меч и взглянул на небо. На вершине серой скалы, изогнув шею, сидела черная птица Рака. Снов не было. Сашу показалось, что и пробуждения не было. Просто родился звук. Сначала, как сухой, легкий треск. Затем, как шелест. Словно с улицы по стеклу била ветка. Мокрая ветка. Шлепала листьями. Затем прорезался звук капель. Так и осталось. Ветка с мокрыми листьями и капли. То тише, то громче. Долго. Затем пришла боль. Слабая и ноющая. Словно тысячи искр прожигали тоннели в живой плоти. Оплетали тело. Стягивали невидимой шнуровкой. Возвращались и вновь начинали пробираться раскаленными тропами. В какой-то момент Саш почувствовал, что его обжигает не огонь, а холод. Не огненные искры, а ледяные иглы путешествовали по телу. Сосуды казались не раскаленными тоннелями, а хрустальными колодцами. Опасно. Нельзя шевельнуться. Они полопаются и разорвут плоть даже от легкой дрожи. Замереть, застыть, самому превратиться в кусок льда. Странно, что дождь за стеклом не умолкает. И ветка шлепает листьями. Она давно должна была примерзнуть к стеклу. Капли должны падать ледяными шариками и разбиваться на крошечные осколки. И стучать. Как стучит что-то рядом, близко и согревает. Хрустальные колодцы слабеют и обрушиваются. Боль уходит. Усталость наваливается. И что-то горячее, или точнее теплое, мягкое, нежное, родное рядом, дышит в шею. Саш вздохнул. Открыл глаза. Почувствовал скользнувшее по груди и животу тепло. Повернул голову. И увидел мелькнувшее в разрезе занавеси стройное бедро и часть спины. Скрипнула дверь. Он постарался дышать глубоко и медленно, чтобы успокоить пробившую дрожь. Услышал знакомый звук. Ветка с треугольными листьями подрагивала на ветру, ударяя по мокрому стеклу. От высокого стрельчатого окна тянуло холодом и сыростью. Но небольшая комната в занавесе казалась уютной. Саш с трудом сел, удивляясь дрожащим рукам. Сглотнул горечь, накопившуюся на языке. Наклонился к кувшину, стоявшему на круглом резном столике. Жадно напился. Потянул к себе висевшую на высокой спинке кровати одежду. Невольно вздрогнул, увидев проступающий на руках бледно-зеленоватый узор. «Ясного дня тебе, Саш!» — раздался довольный голос Ангеса. Священник вынырнул из-за занавеси и, поглаживая живот, немедленно уселся на край кровати. Не слишком рассчитывая на его пожелания, усмехнулся из-за спины Ангеса Леган. «Дождь не перестает уже неделю». «Неделю?» – удивился Саш. «Да, уже неделю». Кивнул Легант, пододвинул короткую скамью и присел рядом. «Хотя я думал, что сознание вернется к тебе позже». «Я здоров?» – спросил Саш, вытягивая руки. «Будешь здоров», – уверенно кивнул Легант. «Признаюсь тебе, что еще 3 дня назад я сомневался в этом. Одевайся. Обильной трапезы не обещаю. Сразу наедаться нельзя. Но поправить силы необходимо». «Вот тут я бы поспорил», — хмыкнул Ангес. «Мне кажется, что поправить силы — это именно наесться». «Где мы?» — поморщился от накатившего головокружения и потянул к себе одежду Саш. «Где мой меч? Мантия?» «Мы в колдовском дворе», — пояснил Лиган. «Мантия и меч в нашей комнате. Там сейчас Линга. Не волнуйся, чужая рука к ним не прикасалась. Если бы твое лечение оказалось неудачным, они нам могли помешать». «Чтобы убить меня?» — обреченно спросил Саш. «Не тебя», — покачал головой Лиган. «Существо, в которое ты мог превратиться. Хвала Эллу, этого не случилось». «Не Эллу, а Йоки и Линге», — поправил Ангел. «Йоки?» — не понял Саш. «Лингу да не оказалось в колдовском дворе», — объяснил старик. «Двор вообще пуст. Нет ни одного колдуна или ученика. Только Йока, закрывающая двери». «Что значит закрывающая двери?» «То и значит. Закрывающая двери. 4 недели назад с Лингудом случился удар. Его едва откачали. Как видишь, старению подвержены даже колдуны. Как только старик пришел в себя, он распустил колдовской двор и ушел сам. У магов это называется сменить кожу, обновить дух. Так что вряд ли мы его теперь встретим. Никто не знает, какие он собирается есть плоды, из каких родников пить, в каких пещерах ночевать. На наше счастье, за двором осталось присматривать Йока, его лучшая ученица. Судя по тому, как она расправилась с огненной змейкой, у Тоха найдутся достойные противники на этой стороне равнины. Когда я пришел в себя, вопросительно окинул взглядом друзей Саш. «Здесь была Йока?» «Хороший вопрос». Поднял брови Ангус. «Видел бы ты Йоку, не спросил бы». «Это была Линга», — нахмурился Лиган. «Йока? Ари. Пойдем. Сам все увидишь». Йока действительно была Ари. Стройная, даже тонкая фигура. Высокий рост. Удивительное лицо. Кажущееся в изяществе, нарочито кукольным. Могло бы свидетельствовать о юном возрасте, если бы не властные глаза. В глазах время выточило бездну. Быстро и в то же время плавно Йока пересекла узкий зал, который словно был выстроен вокруг длинного стола, обогнула тяжелую скамью, миновала, скользнув по лицу развивающимся платье, склонившего перед ней голову Тиира, и остановилась напротив Арбана, сжала его виски ладонями, уперлась взглядом, кивком головы дала знак отступить Лиганду и Ангесу. Саш вновь почувствовал головокружение. Пошатнулся, но устоял. «Не понимаю», — сказала Йока. У нее был прозрачный голос. Либо обертоны сливались, либо тон был только один и выдавал звуки без единой помарки. Даже глухие согласные казались звонкими. На вале он звучал особенно чисто. Йока оглянулась, заметила вошедшую Лингу и повторила на Ари. «Не понимаю». «Сядь», — толкнула Саша на скамью. Положила большие пальцы на скулу, отогнула веки, затем обняла его, прижалась ухом к шее, почти к затылку, прислушивалась несколько мгновений, пробормотала растерянно. «Не понимаю». Обернулась к Лиганду, выпрямляясь и унося удивительный запах, столь же прозрачный, как и голос. «Если бы я не видела этого парня неделю назад, решила бы, что он не слишком хороший актер, и эти линии выполнены кистью». «Они не смываются», — заметил Лиган. «Сойдут сами», — бросила колдунья. «Еще неделя пожелтеют, потом исчезнут. Почти исчезнут. Любого мертвого копейщика можно было бы излечить таким образом. Но смертные элбаны слабы. Линга ему помогла, но половину пути он прошел сам. И я не понимаю, как ему это удалось. 2 недели пути от Мерсилванда. Схватка у Серой скалы. Как ты сохранил разум, Саш? Я понимаю, что Тох не стал бы тратить огненную змейку на обычного элбана, но не нахожу следов внутренней силы. Может быть, просто удача преследует тебя по пятам? Надеюсь, она нагнала меня в твоем доме, Йока. Попытался улыбнуться Саш. Колдунья прищурилась, обернулась к Линге. Иди сюда. Девушка подошла. Шнуровка ее одежды была завязана наспех. В руках Линга держала меч Саши, завернутый в мантию. Садись. Показала Йока на скамью. Линга колебалась мгновение. Затем положила сверток Сашу на колени. Села рядом. Саш замер. Лицо девушки покрывали капельки пота, словно ее только что оторвали от тяжелой работы. Йока поймала его взгляд. Задрала рукав Линги. Провела пальцами по коже. Точно такие же линии, как у Саши, только бледнее, покрывали кожу. Вот кто тебя вернул к жизни, мертвый копейщик Тоха. Помни это. Я делала только то, что ты сказала, Йока, безучастно прошептала Линга. Принимала на себя его боль и согревала. Этого было достаточно, кивнула колдунья. Остальное он сделал сам. Правда, и я приложила к его выздоровлению руку. Тебе повезло, Арбан, что в твоей спутнице обнаружилась сила. Пусть она и не умеет ею пользоваться. Только женщина, обладающая силой, способна возвратить мертвого копейщика. А других женщин здесь нет. А ты? Спросил Саш. Я? Удивленно склонила голову Йока и тут же расхохоталась. Не для тебя. Ты теперь даже не маг. Конечно, если бы был им. Постарайся поесть и отдохнуть, пока есть такая возможность. Иначе ты не будешь и воином тоже. Леган, я покину вас. Но после трапезы жду у проездной башни. Наконец-то мы заговорили о еде, обрадовался Ангус, облизывая губы. Разрешите? Это я возьму на себя. Священник проворно подхватил блюдо и начал наполнять их содержимым внушительного котла. Саш проводил взглядом колдунью, окинул глазами стены, кажущиеся вырубленными в скале. Задержался на чудовищном барельефе, изображающем великана, замурованного в камень. Обернулся к Линге. Вспомнил мелькнувшие за занавесью спину и бедро. Почувствовал жар, ударивший в голову. Покраснел. Вот, поставил перед Сашем чашу с густым напитком Леган. Выпей этого отвара. Больше пока ничего не получишь. Терпи. Не волнуйся, я съем твою порцию овощей. Пробубнил с набитым ртом Ангус и повернулся к Тииру. Или поделиться с тобой, принц? Нет, покачал головой Тиир. Воин ест, чтобы утолить голод, а не ублажить язык. О языке тоже не следует забывать, заметил Ангус. Да и понятия голода у нас с тобой не сходятся. Кстати, Саш, Тиир делает некоторые успехи в Аре. Я заметил. Кивнул Саш, чувствуя, как головная боль начинает стучать по вискам. Леган, я видел птицу, раку, тогда на серой скале, перед тем, как потерял сознание. Я знаю, вздохнул Леган. Этот колдун и теперь рядом. К счастью, он не может приблизиться к колдовскому двору. А Тоха все-таки здесь нет. Колдовской двор больше всего напоминал крошечный замок, словно каменный гриб, прилепившийся к уступу скалы. Две башни вырастали из горного склона по краям укрепления. Мощенная камнем площадка выдавалась вперед, сводя толстые низкие стены к массивной проездной башне. Где-то над головой гора выпячивалась, прикрывая удивительное сооружение каменным козырьком. За спиной выдолбленные в скале комнаты и залы создавали ощущение утопленного в гору по самый фасад изящного двухэтажного здания. Несколько деревьев, посаженных в каменные ящики, тянулись ветвями по стенам. Саш с трудом надел мантию, повесил за спину меч, сделал шаг, другой, и понял, что без посторонней помощи идти пока не может. Друзья подхватили его под руки и сквозь моросящий дождь отправились к воротам. Ветер все портит, пожаловался священник, смахивая с лица капли рукавом. Задувает. В тихую погоду здесь можно прогуливаться, как на крытых террасах в храме Элла. Поверь, Саш, я даже в Глаулине не чувствовал себя в большей безопасности, чем здесь. Это потому, что колдовской двор пуст, заметил Леган. Побывал бы ты здесь, в окружении трех дюжин изощренных колдунов, самый младший из которых не уступил бы Вику Скинглу. Поверь мне, когда я разговаривал с Лингутом, чувствовал себя мальчишкой. Последний раз подобное испытывал много лик лет назад. Йока, позвал старик. Я здесь, откликнулась башня колдуньи. Что с Лингой? Усталость не отпускает ее, ответил Леган. Присматривай за ней, Леган, посоветовала Йока. Женщина легче отдает силу, чем мужчина, но и восполняет ее медленнее. В конечном счете выносливость стоит дорого. Поднимайтесь. Оказавшись с помощью друзей на площадке, Саш осторожно шагнул к ограждению и замер. Вправо и влево, спускаясь к поблескивающей ленте реки, простиралась узкая горная долина. От проездной башни тянулись, петляя по крутому склону, две тропы. Одна уходила к востоку, сливаясь с полосой тракта, исчезающего в скалах. Другая спускалась вниз. По правую руку от наблюдателя тракт вместе с лентой Кадиса заворачивал к северу, направляясь к равнинам Салмии. А внизу У начала тропы подрагивали на ветру шатры. Не меньше 3 вармов, харадских мечников, возились на каменной террасе, собирая из деревянных балок какое-то устройство. Полдюжины архов переминались на цепи рядом. «Как видите, враг все-таки догнал нас», — мрачно заметил Лиган. «Не просто догнал, а запер в ловушке», — пробурчал Ангус. «Слава Эллу! Хозяйка колдовского двора гостеприимна. Припасов у нее в достатке. А крепость, о которой я много чего отвратительного наслушался в империи, неприступна и уютна. Видел бы ты, Саш, как поджарились 2 арха, едва пересекли вон ту терраску». «Больше они не поджарятся», — отрезала Йока. «Крепости отстаиваются не колдунами, а воинами. А припасы рано или поздно заканчиваются». «Так что же?» — скорчил гримасу Ангус. «Нам придется сражаться?» «Зачищаться я, конечно, умею, но с архами не приходилось схватываться. С другой стороны, Тир отличный воин. Жаль, Саш едва на ногах стоит. Укрепления хорошие. С этой башни 2-3 воина могут сдерживать и полварма нападающих». «Но не 3 варма», — не согласился Тир. «Слушай», — обратился к Леганду священник. «Давно хотел предложить. Может, лучше лингу обучим языку Вали? Надоело уже переводчиком быть. Или...» Ангус скосил глаза вниз. «Нам это уже не понадобится». «Вот наша дорога», — показал Леган тропу, уходящую к востоку. «Как только Саш окрепнет, попробуем прорваться к Белому ущелью». «Через владение Банги хочешь идти?» — растянул губы в тревожной улыбке Ангус. «Своенравный народец. Да и не всякого они пускают в подземные города. А от тех, кого пускают, бывают, что забывают даже родные. В любом случае, обойдется это нам в звонкую монету. Эх, будь у меня кошель потолще, я бы что-нибудь придумал. Так к Белому ущелью еще прорваться надо». «А как же ты, Йока?» — не понял Саш. «Остаешься здесь?» Колдунья прищурилась, скользнула взглядом по лицу Саши, обернулась к Леганду. «Видишь?» — ткнула пальцем в черную точку на раскидистом дереве за Кадисом. «Та самая птичка, о которой ты говорил. Балтаир и его имя. Один из высших магов Адии. Еще утром он бродил вокруг архов. Поверь мне, ничто не ускользнет от его глаз. Да и засада у ворот Белого ущелья будет непременно. И не надейся, что архи всегда стоят спиной к нападающим». «А что собираешься делать ты?» — спросил Леган. «Я?» — удивилась Йока. «Ну уж не сражаться с ардами Слимита». «Баллиста», — неожиданно понял Тиир, присматривающийся к суете у шатров. «Полдюжины осадных лестниц и короткая баллиста. Я думаю, что к полудню соберут. Пожалуй, если пристреляются по высокой дуге, смогут камешки сюда закинуть, но не тяжелые, с голову. Камни будут падать на излете. Удары сильными не получится». «Йока», — с поклоном обратился к колдуне Ангус, «надеюсь, ты не питаешь ненависти к подданным империи. Несмотря на то, что твой учитель не пользовался благосклонностью храма, вреда ему особого никто не причинил. Только потому, что он вовремя унес ноги», — оборвала священника колдунья. «Ты хочешь спросить, каким образом собираюсь спасаться? Так вот, я закрывающая двери». «А что это значит?» — осторожно спросил Ангус. «Боюсь, скоро узнаешь», — бросила Йока и поспешила к лестнице. «Так», — взъерошил бороду Ангус, осторожно косясь вниз. «Такое ощущение, словно на площади моего городка имперские чиновники затачивают деревянный кол. А я наблюдаю за этим через решетку темницы, в которой я единственный узник. Даже аппетит пропал». «Ты же только что поел», — изумился Тиир. «Аппетит — это такая штука, которая должна быть про запас», — начал Ангус. «Подождите», — недоуменно повернулся к Леганду Саш. «А этот рыжий бородач у серой скалы? Как его? Гейдер? Где он? Где застава или поселок? Отчего эти воины внизу так беспечны?» «Они не беспечны», — помрачнел Леган. «Они уверенно выполняют свою работу, позволяя нам наблюдать и делать выводы». «Неутешительные выводы», — продолжил Ангус и внезапно посерьезнел. «Думаю, что заставы больше нет. Крепость мне не показалась неприступной. Даже у дерзких поселков частокол был повыше. Ворота железом не обиты. Взять ее – плевое дело». «Еще неделю назад это был тыл Салмии, ее заповедные уголки», – объяснил Леган. «У ворот в Белом ущелье Банги устраивали ярмарку. Так вот, по этой дороге торговцы тянулись иногда неделями. В Кадисе вода портилась от конской мочи. Трактир у заставы был полон. Столы на улице накрывали. А теперь, не понял Саш. Застава за этими скалами. Махнул вправо Ангус. Архи и Рады появились 3 дня назад. А за день до этого оттуда поднимался густой черный дым. Нет больше заставы. Хочешь проверить? Я не умею превращаться в птицу. Покачал головой Саш. Теперь я обычный Элбан. Впрочем, я и раньше не умел. Баллисту Рады собрали к полудню. Дождь не прекращался. Холодом тянуло с гор, но небо посветлело. И даже Кадис стал поблескивать на перекатах. Прикрыв орудия щитами, сколоченными из обожженных досок, Рады засуетились, забегали. Появились лошади, навьюченные мешками. На склон легли широкие лестницы, веревки с крючьями. У поскуливающих на цепи архов мелькнула черная шапка колдуна. И вот уже 2 радов начали натягивать на головы чудовищем колпаки из грубой кожи. Не менее 3 дюжин стрелков с огромными 4 локтя луками укрылись за поставленными на попа вязанками хвороста. К осаде готовятся, скрипнул зубами Тиир. А у нас ни смолы, ни камней, ни воинов. Как это нет воинов? Удивился Ангус. А я? Да и Саша рано со счетов списывать. У Линги стрел достаточно. Лиган, неужели Йока нам не поможет? Или она, как этот ее собрат в черной шапке, взмахнет крылышками и оставит нас на съедение голодным архам? На что ты рассчитывал, когда вел нас в эту ловушку? Посмотри, Рады уже крутят ворот баллисты. Распалившись, священник замахал руками и высунулся из башни, показывая на суетящихся врагов. Одним шагом Лиган оказался рядом, схватил Ангиса за плечо и отшвырнул назад. В тот же миг 30 стрел просветили в проеме и, отскочив от сводов, упали на камни. «Не торопись умирать!» – жестко и раздельно выговорил Лиган оторопевшему священнику. Элбан, который движется вперед, вовсе не обязан драться в каждом постоялом дворе, иначе он рискует не добраться до цели. «Что же делать?» – спросил Саш, бессильно облокотившись о стену. «Сражаться», – твердо сказал Тиир. «Может быть, и сражаться», – сжал губы Лиган, «если враг припрет к стене». «А нас разве еще не приперли?» – заворчал Ангус, потирая ушибленное при падении бедро и по-хозяйски собирая стрелы Радов. «Пропала Салмия. Домой хочу. Вот что я вам скажу». «Я могу попробовать снять лучников», – прошептала Линга, с трудом натянув тетиву и прикусывая блеснувшую потом губу. «Не стоит тратить стрелы», – раздался голос у нее за спиной. Йока стояла у лестницы в походной одежде. Свободные штаны были убраны в сапоги. Короткий плащ прихвачен ремнем на талии. Волосы стянуты узлом и перевязаны лентой. Изогнутый клинок висел на поясе. «Что это ты открыл рот, служитель храма?» – удивилась колдунья, взглянув на оторопевшего священника. «Так это...» – взъерошил бороду Ангус. «Смотрю на тебя и думаю, что я погорячился. По первому впечатлению представлял тебя варма на 2 годков постарше». «Первое впечатление самое верное», – шагнула вперед Йока, действительно более всего напоминающая девчонку-охотницу. «Что собираетесь делать, путники?» «Вот Киир собирается сражаться», – состроил гримасу Ангус. «Ну и мы с ним заодно. Может быть, и ты покажешь, на что способны. Хотя бы против колдуна Ари». «Искусство и сила не для балагана», – отрезала Йока. «А ты?» – повернулась она к Лиганду. «Как собирался выбираться отсюда?» «Надеялся на тебя», – вздохнул Лиган. «Но не на твои чары или крылья. На твою тайну. На тайну колдовского двора. Надеялся и ждал. И жду». «Выходит, ты знаешь?» Смахнула с лица 5 волос Йока. «Откуда?» «Белулукус, которого мои братья нашли на склонах этих гор 30 лет назад, не был посвящен в тайну. Только мне и хозяину колдовского двора она известна». «Я встречался с Лингудом однажды», — объяснил Лиган. 4 варма лет назад. Тогда еще не было колдовского двора, а на уступе скалы стояла хижина и паслось 30 коз. Я пришел к нему тайным путем». «Значит, ты 3-й. Поняла Йока. «Учитель говорил мне, что есть еще один посвященный. Элбан, который знает по именам каждый камень в этих горах, который старше самого старого дерева в лесах Элайрана, который видел все». «Не буду отпираться», — кивнул Лиган. «Твой учитель имел в виду меня. Хотя без преувеличений не обошлось. Я не колдун, Йока, и не птица. Видел только то, что видели мои глаза. Я еще буду говорить с тобой об этом, задумчиво произнесла Йока. Готовы ли твои спутники к пути? Конечно. Мешки упакованы, включая продукты, которые ты приготовила. Хорошо. Еще раз окинула взглядом друзей Йока. Идите за мной. Нужно торопиться. Скоро архи полезут на стены. Истошный вой снизу был ей ответом. На склоне раздался громкий щелчок. Что-то просвистело рядом с башней и упало на каменную площадку. Скрип ворота баллисты сообщил, что через мгновение последует следующий выстрел. Опираясь о стену, Саш последовал за друзьями к выходу из башни. На плитах колдовского двора лежала отрубленная голова Гейдра.